Глава 10. Когда Харуюки очнулся в реальном мире и справился с кратким приступом головокружения, он резко поднялся и сел. Фуку, Тай, Ника и Черноснежка все еще лежали с закрытыми глазами. Несомненно, нападение решили отменить, и они уже бегут к ближайшему порталу. Не пройдет и 2 секунд, как они очнутся. Но 2 секунды истекли, а девушки не открывали глаз. 2,5, 3, 3,5. Ладони Харуюки вспотели. На неограниченном нейтральном поле прошло уже больше часа после его отключения. Неужели Черноснежка не получила сообщения? Неужели не напали на Генбу и попали в засаду общества исследования ускорения? Таймер стоял на 10,8 секунд, или ровно на 3 часа внутреннего времени. Это значит, что через 7 секунд они все очнутся, что бы ни случилось. Но сейчас эти 7 секунд казались вечностью. Харуюки едва боролся с желанием снять с Черноснежки нейролинкер. Он сидел, стиснув зубы и стараясь удержать так и ползущую вперед руку, пока девушки дружно не открыли глаза, а взгляд Харуюки остановился на лице, лежавшей справа Ника. Первую секунду она будто не понимала, где находится. А в это время происходила синхронизация воспоминаний между мозгом и квантовым контуром. Пару раз моргнув кари-зелеными глазами, девочка увидела нависшее над ней лицо. «Эй, Харуюки, ты что, все время на меня пялился?» — спросила она, нахмурившись. «Нет-нет». Он инстинктивно свел коленки и замотал головой. «Как все прошло? Общество не поймало вас в ловушку?» Ника оттолкнула его физиономию и тоже села. Девушки постепенно выбрались из футонов, переглянулись и молча кивнули. «Значит, твой голос мне не послышался», сказала Черноснежка с улыбкой на губах и подозрением в глазах. «Как ты умудрился заговорить со мной, когда я была на неграничном поле? И откуда узнала о засаде Ваиса и Арган?» Ни лицо командира Легиона, ни ее голос не выражали досады. Очевидно, они, по крайней мере, не попали в бесконечное истребление у врат Генбу, но что же тогда их так задержало? С трудом, борясь с желанием поскорее узнать правду, Харуюки ответил. «А когда вы ускорились, я пошел на высший уровень». «Что? Ты вызвал Метатрон?» Черноснежка угрожающе сдвинула брови. «Нет-нет-нет!» Харуюки замахал руками. «Я не был уверен, что попаду сам, поэтому попросил кое-кого о помощи». Он взглянул на Утай, но та лишь недоуменно моргнула. Харуюки не думал, что на самом деле слышал голос Синами и Кёи на начальном ускоренном поле, но собирался рано или поздно вернуться туда с Утай. «Думаю, он помог мне добраться туда», продолжил Харуюки, снова посмотрев на Черноснежку. «Я осмотрел окрестности врат Генбу с высшего уровня и увидел, что рядом прячется Блэк Вайс со своими людьми, а потом появилась Сноу Фейри и заморозила меня, но я сумела выпутаться и предупредить вас». «Ясно. Так вот как все было», пробормотала Черноснежка, затем вздохнула одновременно с Ника, Фука и Утай. «Оу, ты не перестаешь нас удивлять, Ворон-сан», подхватила Фука. «Много ли в ускоренном мире бёрстлинкеров, которые могут подняться на высший уровень своими силами?» «Но я ведь не совсем своими. Да, кстати, как все прошло? Вы ведь смогли сбежать?» спросила Харуюки, подаваясь вперед. Но Ника тут же отодвинула его обратно. «Не суетись, сейчас все расскажем». Ага. «В общем, для начала мы все перепугались. Идем такие по Юсукуни, а тут Лотос говорит: я слышала голос Кроу. Сначала решила, что у нее наконец-то крыша поехала». «Что значит наконец-то?» Возмутилась Черноснежка, повернувшись к Ника, но та не обратила на это никакого внимания. «Ну и так вот, мы сначала думали встать и все обсудить, но Лотос приказала идти без остановок. Она еще упоминала, что за нами следит Соня. Это из-за нее? «Да, именно», — подтвердила Черноснежка и продолжила. «Если бы Фейри увидела, что мы остановились не из-за Эннами, а просто посреди улицы, она бы догадалась, что Кроу предупредил нас. И наоборот, если бы мы шли как ни в чем не бывало, Фейри бы решила, что мы не знаем про засаду Вайса. По крайней мере, мне так показалось». «И что было дальше?» «По пути я передала твои слова командирам остальных легионов. Кабамаги, Астри и Паунду. И это был решающий момент всей операции». Харуюки озадаченно наклонил голову. Почему вдруг решающий момент — это не само сообщение, а его передача остальным участникам похода? Черноснежка улыбнулась, словно прочитав мысли Харуюки. «Если бы речь шла о ком-то другом, Коба с Магой ни за что бы не поверили, что я услышала твой голос. Они бы остановились и потребовали разъяснений. Но этого не случилось. Не потому, что они доверяют мне. Они знали, что если кому-то и под силу каким-то чудом связаться извне с Бёрстлинкером на неограниченном нейтральном поле, то только Сильвер Кроу». Харуюки обомлел. но на его колено тут же легла маленькая ладонь. Когда он повернулся к Утай, та кивнула серьезным видом и затем напечатала прямо на штанине пижамы. «Разумеется. И мы, и остальное Неганебулас тоже поверили в тебя. Поэтому мы пошли дальше и на ходу обсуждали, что делать». «Что делать? Вы же знали, что вас поджидают. Надо было немедленно уйти, чтобы собраться позднее». «Это не в духе Неганебулас, Ворон-сан». С улыбкой парировала Фука. Ошарашенный Харуюки уставился на нее. Поправив слегка распахнувшуюся на груди Юкату, Фука продолжила. «Наш принцип, если ты ускорился, остается только сражаться, не так ли? Но ведь в засаде были и Блэк Вайс, и Аргана Рэй, и даже Цербер. С ними слишком опасно сражаться, если параллельно иметь дело и с Генбо. Разумеется, мы не стали воевать на два фронта», — раздался голос Черноснежки. Харуюки тут же выпрямил спину и повернулся. «Благодаря тебе мы узнали не только о том, что Вайс готовит засаду, но и о том, где он прячется. Это значило, что у нас появилась возможность напасть первыми». «Напасть первыми?» — повторил Харуюки. «У нашего легиона есть еще один принцип». Лицо Черноснежки стало строже. «Использовать инкарнацию только в ответ на инкарнацию. Ты ведь понимаешь, почему?» «А, да. Если бездумно использовать инкарнацию, можно попасть в плен ее темной стороны». «Верно. Но есть еще один ответ, и он гораздо проще. Дело в том, что упреждающий удар инкарнацией – слишком сильное оружие, ведь от него можно защититься лишь инкарнацией. Не поможет никакая броня. А если враг застигнут врасплох, он вряд ли успеет применить инкарнацию для защиты». Это была чистая правда. 3 дня назад, в самом начале битвы за территорию Белого Легиона, Неганебулас погиб в почти полном составе. Потому что Глейсер, Бегемот и Сноу Фейри начали битву с 2 мощнейших инкарнаций 2-го уровня – Ледниковый период и Брайникл. Будь это обычные спецприемы, Черный Легион наверняка бы придумал, как от них защититься, но они не смогли пробиться через инкарнационную темницу Бегемота и защититься от инкарнационного холода Фейри. И поскольку общество много раз подло из-под тишка атаковало инкарнации Черноснежку и остальных, оно заслужило симметричный ответ. Но в таком случае вставал другой вопрос. То есть вы собирались... Вернее... «Напали на людей Блэк Вайса с помощью инкарнации? Но ведь они знали ваш маршрут. Разве можно было застать их врасплох?» На его вопрос ответила Ника. Первым делом она взмахнула правой рукой, чтобы открыть 3-мерную карту Токио, и быстро нашла на ней парк Китаномару. «Нас ждали в башне Palace Side Building. Это здесь. А вот наш маршрут». Ника щелкнула по карте и пометила красным цветом шпиль, который Харуюки видел с высшего уровня. Затем она начертила синюю линию, идущую сначала по улице Ясукуни, затем проходящую сквозь парк Китаномару к вратам Энуи. «Мы сразу предположили, что они используют способность Арган видеть сквозь стены, чтобы следить за нами. Наверное, они хотели дождаться, пока мы зайдем на мост и вступим в бой, чтобы затем напасть со спины и зажать нас в клещи. Но на неограниченном нейтральном поле есть вещи, через которые взгляд Арган не проходит». «А, стены Имперского замка?» «Они тоже, но есть и другие. Одна из них находится внутри музея современного искусства». Харуюки недоуменно покрутил головой, представляя себе скучное квадратное здание музея, и вдруг кое-что вспомнил. «А, портал!» «Именно. У моего расширенного зрения есть режим тепловизора. Это тоже в каком-то плане возможность видеть сквозь стены, но она не работает, когда Бёрстлинкер находится за порталом. Я решила, что и у Арган то же самое». «Понятно». Харуюки вновь посмотрел на карту и показал пальцем на синий маршрут. «Значит, вы шли вот так, пока не оказались на одной линии со шпилем и порталом, и использовали инкарнацию оттуда?» «Да-да. У портала все равно нет хитбокса». «Области, в которой регистрируется попадание атаками». «Атаки проходят прямо сквозь него?» Ника ухмыльнулась. «Только не подумай, что это было легко». Черноснежка пожала плечами. «Нам пришлось как можно естественнее перестроиться так, чтобы все обладатели дальнобойных инкарнаций оказались в середине, затем дать залп по моей команде. Хорошо, хоть мы уже отработали этот момент во время битвы с Тоскотлипокой». «Но у вас получилось? Иначе мы бы не рассказывали об этом так спокойно». Невозмутимо ответила Черноснежка. «Это было невероятно», тут же добавила Утай. «Сначала бабахнуло музей, а потом инкарнации полетели словно радуга». Харуюки улыбнулся. Речь Утай редко звучала настолько по-детски. Даже Черноснежка не смогла сохранить каменное лицо, но быстро взяла себя в руки и продолжила. «Но Блэк Вайс, конечно же, успел в последнюю секунду заметить наш залп и с помощью тенехода спас себя и Арган. Шэдоу Клоукер и Раз Джикса погибли на месте, а Цербер пережил все 10 с лишним инкарнаций и напал на нас». «Что?» Харуюки сжал кулаки на коленях и негромко спросил. «То есть вы сражались против Цербера? Понимаешь, там случилась странная вещь». «Странная?» Черноснежка молча кивнула и посмотрела на Фука, передавая ей слово. Харуюки нервно повернулся к своей наставнице. Та пару раз моргнула, освежая воспоминания, затем тихо сказала. «Я стояла ближе всего к нему. Сначала Цербер побежал на нас, будто одержимый броней бедствия, но когда оказался возле портала, его движения вдруг стали неуклюжими. Мне показалось, будто Бёрстлинкер сопротивлялся движениям Аватара». Черноснежка, Ника и Утай молча кивнули. «И что было дальше?» Цербер дошел до портала походкой сломанного робота и исчез. Возможно, Фука попала в точку. Что если Цербер и правда сопротивлялся давлению своего дуэльного аватара, вернее, брони бедствия 2? Похоже, он и правда на время вырвался из-под власти брони и покинул неограниченное поле. «Цербер!» – прошептал Харуюки и почувствовал, как глазам подступил жар. Он торопливо зажмурился и часто задышал. Харуюки не знал, что случилось на самом деле, ясно было лишь одно – собственная воля Цербера еще не канула в небытие. Тот мальчик посреди бушующей тьмы, которого Харуюки разглядел на высшем уровне, продолжал бороться за право на существование. Сильвер Кроу нужно вытащить из бесконечного истребления еще и для того, чтобы освободить Цербера из власти бронебедствия и общества исследования ускорения. «Основа Фейри, она вам не помешала?» «Нет, даже не показалось. На этот раз она была лишь наблюдателем». «Понятно». Мысленно напомнив себе, что уже скоро им придется сразиться с Фейри, Харуюки решил задать главный вопрос. «Значит, вы все таки напали на Генбо? И как результат?» Четверка высокоуровневых Бёрстлинкеров переглянулась и улыбнулась. «Хм», — отозвалась Черноснежка. «Граффит Эдж просил передать сообщение. Если хочешь учить айнский стиль, я готов тренировать тебя на неограниченном поле сколько угодно».